Глава 12. Вечер с Нуурой прошел хорошо. Нерлянка почти 4 часа с увлечением следила за обыденными действиями Центурии. Небольшое количество экшена с достоинством компенсировали переговоры, недоступные обычному зрителю. По понятной причине Легион записывал видео без звуков. Там и возможность спалить секретные данные, и банальное нежелание показывать изнанку с кучей руганий и матов. У нас еще было вполне цивильно. Оставив задремавшую Нерлянку спать под теплым пледом, сообщением попросил Вику присмотреть за ней. Ну и Нуури написал, что она спокойно может оставаться. Посмотрим, захочет ли. Меня, к сожалению, ждали дела в ином мире. Мгновенный переход в башню Легиона, недолгая прогулка по темным коридорам, и я вышел на улицу, приготовившись встречать бьющий в лицо жаркий колючий ветер. Мои ожидания оказались жестоко обмануты. Приятная прохлада наводила на мысли, что я ошибся планетой. Нет, все верно, это по-прежнему Тартус, совсем недавно бывший неприглядным пустынным мирком. Теперь башню Легиона окружал настоящий тропический лес. Многочисленные климатические установки поддерживали в воздухе влажную взвесь, не дающую активной звезде вернуть все к состоянию выжженной пустоши. Пока что подобная роскошь была доступна только в центральных кварталах, где находились башня, ратуша и деловые здания. В зависимости от результатов испытаний распространим на весь город или оставим привилегии элиты. «Смотрю, дыра неплохо изменилась. Не зря вложили гору кредитов в ее развитие», — прокомментировала вставшая рядом Рокси. Лолька немного нервничала, пытаясь спрятать бурные эмоции за ехидной улыбкой. «Мы не разоримся на воде? Все же пустыня?» «Все нормально. Разведчики нашли водоносный слой глубоко под землей. Можешь забыть про дыру. Теперь это Феникс. Название символизирует возрождение». Приветливо кивнул встречающий Кайри. Грозная волчица пристроилась слева, охраняя нас от возможных нападений. Не стал ее одергивать. Преданная собственным племенем воительница нуждалась в новом смысле жизни. Забавно, что именно на населенной рейдерами планете, находившейся под постоянной угрозой вторжения Роя, я чувствовал себя в полной безопасности. Даже если кто-то сойдет с ума и нападет на правителя, просто поменяю тело. Жаль, нельзя так же на Земле. Отсутствует нужное оборудование. Бессмертие, конечно, здорово развращает. В кои-то веки мы летели не на глайдерах, а в комфортабельных флайерах с закрытыми кабинами. Рокси не хотела испортить наряд. Лолька поддалась уговорам рыжей ведьмы, надев шикарное летнее платье и соломенную шляпку. На фоне обычных рабочих комбинезонов и безразмерных футболок она смотрелась до непривычного мило. Мне нравилось. «Выгляжу полной дурочкой», — надулась Рокси, сходя по трапу. Она не поняла, зачем я протянул ей руку, сама спрыгнув с последней ступеньки. «Может, переодеться, пока не поздно?» «Думаешь, не оценит тебя в таком виде?» Посмотрев на стремительно приближающуюся яркую точку в небе, покачал головой. «Можешь слетать по-быстрому, я их задержу». «Ну уж нет, зря, что ли, мучилась?» Красноволосая девушка тяжело вздохнула, крепко вцепившись в мою ладонь. «Надеюсь, он не злится, что я не вытащила его раньше». «Тебе не за что себя винить. Ты пыталась, Фридрих пытался. Наши запросы оставались без ответа. Детективы тоже не нашли следов. То видео с идиотами-похитителями дало нам ценную наводку. Мы хотя бы узнали, где конкретно нужно искать Рекса. И то система по-прежнему отказывалась предоставлять координаты лагеря беженцев, ссылаясь на секретность. Федерации не нравилось, когда кто-то интересовался бывшими отщепенцами. Небольшой шаттл приземлился перед нами точно в нарисованном круге, обдав нас волной горячего воздуха. Вспыхнувший силовой барьер флайера не позволил повредить прическу Рокси. Шумно выдохнув, она шагнула навстречу опускающемуся трапу. «О, великий Цезарь!» — спрыгнувший навстречу Кайро, контрабандист в глухом костюме и маске, шутливо поклонился. «Ваш срочный пассажир доставлен!» «Где он?» — нахмурилась Лолька, рефлекторно потянувшись к отсутствующему бластеру. «Не шути со мной! Я сейчас не в настроении! Яйца отстрелю быстрее, чем ты успеешь!» «Рокси!» Из темноты корабельного салона послышался надтреснутый голос. Рекс медленно вышел на свет, щурясь от слепящего света. «Это ты? Папа!» Девушка взлетела по небольшому пандусу, набросившись на охнувшего отца. Он здорово сдал, превратившись из уверенного в себе мужчины в надломленного старика с согнутой спиной. У него отсутствовала рука. При ходьбе пустой рукав комбинезона болтался во все стороны. Передав Кайру персональную благодарность за безопасную доставку в виде благотворительного перевода в 20 тысяч кредитов, обратился к сжимающей кряхтящего отца Лольке. «Осторожнее! Он может не выдержать фирменных объятий Валькирии!» Слегка похлопал по плечу охнувшую девушку, поспешно отошедшую на пару ступенек. Аккуратно пожав уцелевшую руку Рекса, приветливо кивнул. «С прибытием! Полет прошел хорошо?» «Жаловаться не на что. В лагерь нас перевозили в трюме без воды и канализации. Температура превысила все мыслимые пределы. Кислорода в том газовом облаке почти не осталось. А сейчас я будто побывал на круизном лайнере». Он через силу улыбнулся, не желая расстраивать дочь. У нее и так подозрительно поблескивали глаза и шмыгал нос. «Прекрасно выглядишь!» «Спасибо! Специально старалась! Вика сказала, первое впечатление очень важно. Мы ведь 100 лет не виделись!» Новый порыв гуляющего по посадочной площадке ветра внезапно задрал платье Лольки почти по шею, открывая кружевное нижнее белье. Она громко пискнула, пытаясь удержать непослушную ткань. «Идем, у нас задумана небольшая культурная программа», — отвлек опешившего Рекса. «Кайро, с тобой хотел поговорить Фридрих, что-то связанное с орбитальной станцией». Вежливо слив главного контрабандиста Тартуса на нашего управляющего, повел Рокси и Рекса к флайеру. Думал сесть за штурвал, чтобы они могли спокойно поговорить, но Лолька по внутренней связи попросила остаться рядом с ними. Встроенный в машину автопилот повел судно к Парадайзу, где в данный момент находилась лучшая медицинская капсула. В основном ее услугами пользовались охотники на рейдеров. «Вы теперь живете здесь?» Рекс с удивлением следил за проносящимися в окне песчаными дюнами и корпоративными руинами. «Я думал, легионеры хорошо зарабатывают». «Один из наших проектов. Игорь купил планету, чтобы добывать в ее недрах металлы и строить из них роботов. Представляешь, я спроектировал этот настоящий завод, и не один», — затраторила Лолька. «Пока мы производим примитивные модели, их раскупают быстрее, чем чистую воду в бункере». «Кто такой Игорь? Вы на него работаете?» Мужчина слегка подтормаживал. Оно и неудивительно, с учетом пережитого и скорости девичьей болтовни. Я попросил Рокси говорить помедленнее, чтобы измученный мозг успевал переваривать информацию. «Это мое настоящее имя. Цезарь — прозвище в Легионе. Прошу особо не распространяться». Услышав мои слова, Рекс вдруг подобрался и одарил меня подозрительным взглядом. «Не буду скрывать очевидного. Мы с Рокси встречаемся. Я организовал ее перенос в нашу параллельную вселенную. Она помогает развивать мою родную планету». «А еще я легионер. Специализация — боевой механик», — поспешно воскликнула сильно волнующаяся девушка. Боялась, что отец не одобрит наши отношения. «Игорь оплатил перенос и подготовительные курсы. У меня 100% рейтинг успеха. Я офицер в его команде». «Ты счастлива?» — спросил Рекс у нее совсем другим голосом. Получив в ответ искреннее заверение, вцепившейся в мою руку девушки, он расслабленно вздохнул. «Очень рад. Спасибо, что заботишься о моей дочери, Игорь». «Мы теперь не чужие люди. Могу оплатить и твой перенос. Нам не помешает опытный инженер». По рассказам Рокси я прекрасно знал, что за всех роботов в бункере отшельников отвечал ее отец. Именно он научил дочь работать с ИИ и собирать механизмы из всякого хлама, а Серафина дала нормальную базу. «Староват я для таких дальних путешествий». Он улыбался, не раскрывая рта. Вероятно, зубам тоже настал швах. «Хотелось бы пожить в спокойном месте. Пустыня так пустыня. Я много места не займу и отработаю кров...» «Слышать ничего не хочу», — рассердилась девушка. «Я хорошо зарабатываю. За самую крутую миссию было больше 1 000 000 кредитов. Отправлю тебя на любую планету, куда пожелаешь. Хочешь жить на берегу океана? Представляешь, вода до горизонта, бесконечные запасы. Предлагаю отложить разговор о будущем. По внутренней связи попросил Рокси не грузить отца, пока мы его не подлатаем. И сразу спросил у нее, не хочешь рассказать свои впечатления об увиденных мирах? Тему я выбрал удачную. Лолька взахлеб вспоминала о нашей поездке в Мексику, походе в аквапарк, миссии на бескрайних джунглях и первый снег. Слушая ее, Рекс постепенно расслабился и искренне смеялся над шутками дочери. Было видно, что он очень за нее счастлив. «Мы приближаемся к Парадайзу», — сообщил парочке, когда на горизонте показалось хорошо знакомое ущелье. Название выбирала Рокси. «Точно! Изначально там были одни руины. Мы восстановили их и перебили целую кучу народа, которому не понравилось наше появление», — с улыбкой вспоминала она. «Я хотела превратить развалины в то, о чем ты мечтал в бункере. Место, где каждый сможет хорошо жить». «О да, тогда я был очень наивен», — невесело рассмеялся Рекс. «Столько лет управлял тем местом, и что получил в ответ? Бывшие соратники плевали в меня, говорили, я испортил их жизнь». Мужчина быстро забыл о негативе, когда флайер трижды неторопливо облетел Парадайз по кругу. Рекса очень впечатлил цветущий посреди бескрайней пустыни сад. Мне и самому нравились свисающие со стен усыпанные цветами лианы и пальмы с густыми кронами. Та дриада постаралась на славу. «Очень красиво!» — наконец сказал Рекс. «Действительно, настоящий Парадайз!» «Мы не только предоставляем рабочим хорошую зарплату, еду и медицинское обслуживание, но и заботимся об их комфорте. Весь город превращен в гигантский сад, где приятно отдыхать. Тебе обязательно понравится». Хм, не слышал подобного от Лольки. Кажется, она успела пообщаться с Алистрой. Больно похоже на рекламу. Новая лисичка должна быть мастером завлекательных лозунгов. Вдруг Рокси с тревогой посмотрела на побледневшего отца. «Все в порядке?» «Да, конечно. Полет был долгим. Мне бы где-нибудь поспать», — улыбнулся он через силу. «Выделите уголок старику». «Не принижай себя. Ты еще ого-го». Едва мы приземлились перед медцентром, Рокси схватила Рекса за руку и потащила наружу. «Сейчас мы тебя подлатаем». Странно, но проживший большую часть жизни в подземном бункере мужчина наотрез отказался залезать в медкапсулу. От него я меньше всего ждал клаустрофобии. Лолька почти 10 минут уговаривала постоянно пытающегося сбежать отца залезть внутрь. Сработало лишь, когда она пригрозила стукнуть его по голове и засунуть туда бездыханное тело. Когда на мужчину с шипением опустилась крышка, я сразу пустил усыпляющий газ, чтобы он не пытался выбить ее. У него все равно бы не получилось, а нам потом дополнительные переломы лечить. Да уж, потрепало его знатно. Благодаря общему интерфейсу между нами повисли голографические диаграммы и отчеты о состоянии Рекса. Помимо грубо удаленной руки, в организме присутствовали следы некроза, остаточное отравление, общее истощение и жуткое падение зрения. Но и мои подозрения о зубах оказались правдой. Их почти не было. Полный восстановительный курс, витаминный комплекс, укрепление костей. Выращиваем новую руку или он захочет умный протез? Нужно было спросить его до усыпления. Слегка натянуто хмыкнула Рокси, добавляя в список органическую конечность. Хорошо, что у нас не подписочная модель. Погнали! Помнится, мы отдали целое состояние за полностью функционирующую медкапсулу. Могли бы поставить ее за сущие копейки, но тогда желающим излечиться пришлось бы платить непосредственно производителю. А так мы имели право использовать ее сколько душе угодно. Обычно по такой схеме работали крупные популярные медцентры, зарабатывая хорошие деньги. Нашим же рабочим все предоставлялось бесплатно. Излечение не заняло много времени. Капсула заполнилась регенерирующим гелем, сожравшим мертвые ткани. Постепенно, под воздействием синтезированных лекарств, выросла новая рука. Клетки полностью обновились, укрепились кости, Организм наполнился энергией. Через 15 минут Рекс проснулся совсем другим человеком с полным комплектом зубов. «Я будто 30 лет сбросил!» Он с изумлением уставился на новую руку с нежной младенческой кожей. «И жрать хочу! Мясо и побольше!» «Лови, поможет притушить голод», — бросил ему питательный батончик. «Нельзя сразу давать много еды. Капсула рекомендовала подождать минимум 4 часа. Приветственный ужин готовят в моем дворце. Не против пока сходить на экскурсию?» «Разумеется. Почему я не удивлен наличию у тебя дворца?» У них с Рокси была одинаковая ехидная ухмылка. Сразу видно близких родственников. «Черт, да я словно ожил!» «Так и есть. Ты чуть не умер от истощения. Очень вовремя тебя подлатали». Мы отвели Рекса в главный производственный комплекс, где автоматизированные сборщики собирали наш хит-продаж — простейших боевых роботов. Живые рабочие занимались сортировкой, перевозкой готовой продукции и контролем качества. Особенно им нравилось последнее. Случайно выбранного робота заставляли проходить через полосу препятствий, обстреливали из разных орудий, сбрасывали с огромной высоты, давили грузовыми машинами и вообще всячески над ними издевались. Лолька называла это стресс-тестами. Рекс не просто кивал с умным видом. Отец засыпал дочь множеством технических вопросов, на которые она с удовольствием отвечала. Было видно, что им обоим очень интересно обсуждать производственные нюансы. Я в основном молчал. «Гениальная в своей простоте конструкция! Вообще ничего лишнего!» — наконец заключил он, вертя в руках металлическую ногу. «Надежная, дешевая. В ней вообще нечему ломаться. Ремонт элементарный». «На то и расчет. Хочешь посмотреть на производство оружия?» Заметив голодный блеск в его глазах, я дал знак Рокси, и та протянула отцу следующий питательный батончик. «Разумеется. Откуда вы берете металл? Мы собирали всякий хлам на переплавку». «По сути, то же самое. Рокси уже говорила, добываем руду, на заводах превращаем ее в нужные сплавы и отправляем в производство. До шахт мы тоже дойдем». Работавшие на производственных линиях сборщики построила Рокси, пока они не могли выполнять сложные операции. Соответственно, Гаусс-винтовками занимались самые внимательные из наших рабочих с развитой мелкой моторикой. В основном это были жуки, меховики и молодые серокожие. На Тартусе ничего не слышали про недопустимость детского труда, и я не вмешивался, платя им столько же, сколько взрослым. В суровом мире суровые нравы, не мне их перевоспитывать. Больше всего Рекса впечатлила плавильня. Ему очень нравилась идея, что ради добычи ресурсов не нужно сражаться с жуками или прятаться от роботов-охотников. Я немного спустил мужчину с небес на землю, показав видео наших сражений с рейдерами. Увидев на них свою дочь, управляющую сотней боевых роботов, он слегка помрачнел. Ровно до момента, пока она не напомнила ему о своем бессмертии. «Я и представить не мог, что Рокси станет легионером. Максимум надеялся, ты сочтешь ее интересной для утех. Многие из ваших славятся подобным», — невесело улыбнулся он. «Все лучше, чем жить в вечном страхе». «Это она ко мне полезла». Сразу сдал недовольную Лольку, чтобы избежать недопониманий. «Разумеется, по любви. Я бы не стал склонять ее к постели без серьезных чувств». «А как же Зирия?» — хитро улыбнулась она, мгновенно вцепившись в возможность отомстить. «С ней тоже все серьезно? Готовим новую постель во дворце?» «Нет, но с ней тоже все по ее инициативе». Свернул неприятную тему, пока Рокси не вспомнила про Элайзу. Обратился к ржущему Рексу. «Понравились наши заводы?» «Очень. Я всегда гордился своей дочерью, но сейчас особенно». Он потрепал довольную Лольку по волосам. «Вы создали прекрасное дело». Чтобы не затягивать экскурсию до голодного бунта, предложил посмотреть оазис. Расположенный вокруг озера с кристально чистой водой и красивыми дворцами, город впечатлил Рекса не меньше Парадайза. Рокси рассказала о нашем с Фокси завоевании на двоих, введя отца в состояние охреневания. но окончательно его добила встреча с ламириями. «Господин!» — Зирия привычно склонилась до земли, демонстрируя блестящую в лучах закатного солнца грудь. Хитрая змейка специально намазалась маслом, чтобы выгоднее преподнести себя. «Очень рада видеть вас и ваших гостей!» «Привет, я Рокси. Давно хотела с тобой познакомиться». Лолька с хитрой улыбкой взяла удивленную девушку за руки. «Кайра очень хорошо о тебе отзывалась». Суровая волчица, ни слова не проронившая за всю нашу экскурсию, смущенно опустила голову. «Госпожа, ваши добрые слова медом льются на мое сердце. А это ваш отец?» Зири обратила внимание на опешившего мужчину. Он повернулся боком, пытаясь скрыть нормальную физиологическую реакцию. «Господин Цезарь предупредил, что вы станете нашим гостем. Я взяла на себя смелость и попросила свою подругу помочь вам устроиться с комфортом». Она ловко взмахнула шелковой одеждой, отойдя в сторону. «Хм, а я и не заметил, что там стоит другая ламирия с почти черной чешуей». Полупрозрачный вуаль придавала ее улыбке особенную загадочность. «Прошу за мной, господин», — проворковала она нежным голосом, аккуратно взяв Рекса за руку. «Желаете омовения перед ужином?» Лолька активно закивала растерянному отцу, показывая сразу оба больших пальца. Почти не сопротивляясь, он позволил увлечь себя во дворец. Мы остались вчетвером. «Кайра, сегодня мы остаемся во дворце. Можешь идти отдыхать», — деловито распорядилась Рокси. Волчица сразу кивнула и удалилась. Не успел я ничего сказать, как она обратилась к змее-девушке. «Зирия, составишь нам компанию в спальне?» Ее вопрос ввел меня в ступор. Думаю, в тот момент я испытывал те же эмоции, что и Рекс. Змея-девушка, напротив, очень обрадовалась подобному вопросу, повторно поклонившись непосредственно Лольке. «Разумеется, госпожа. Позвольте, я провожу вас в купальню. Вам тоже стоит освежиться после тяжелого дня». «Зачем она нам?» — спросил я, стоило нам остаться наедине в бассейне с приятно пахнущей водой. «Хочу послушать ее пение и сполна прочувствовать знаменитый волшебный массаж. Ты ведь не против?» Коварству улыбки Рокси мог позавидовать старый прожженный интриган. Я не стал ничего отвечать на явную провокацию, испустив тяжелый вздох. «Одно слово — женщины». За роскошным ужином Рекс выглядел абсолютно счастливым. В активно поедающем фрукты мужчине нельзя было узнать сломленного старика, увиденного нами этим утром. Он то и дело бросал нетерпеливые взгляды на сидевшую неподалеку ламирию. Мы настояли, чтобы они присоединились к трапезе. Перед десертом я вновь спросил его мнение о Тартусе. «Прекрасно! Я глубоко впечатлен! Да что сказать!» «Изумлен!» — он заговорил с необычным красноречием и пылом. Вероятный источник вдохновения мило улыбался, отщипывая сочные виноградинки от огромной грозди. «Ваш размах поражает воображение!» «Это всего лишь начало!» — я вздохнул с преувеличенным сожалением. «У Рокси не хватает времени на все проекты сразу. Приходится отсекать лишнее. Тартус поставлен на паузу, а ведь у нас в планах превратить всю планету в гигантский промышленный комплекс». «О да! Представляешь, Игорь хочет, чтобы я построила космический корабль на его неразвитой планете, полностью из их технологий и материалов!» С готовностью пожаловалась Лолька, поддерживая мою игру. Она закатила глаза в своем фирменном стиле. «Я долго экспериментировала. Потребовалась целая вечность, чтобы синтезировать новое вещество ради создания костюма виртуальной реальности. И это не говоря о нейронном интерфейсе. А тут целый корабль». «Хотел бы я вам помочь. Когда-то я сам разрабатывал корабль, чтобы улететь с той проклятой планеты. Его можно было собрать буквально из мусора. Да у нас больше ничего и не было». На мгновение прервавшись, он гордо выпятил грудь под хихиканье ламирии. «Чертеж почти готов. Осталось слегка доработать напильником». «Почему я ничего не слышала об этой идее?» — надулась Рокси. «Ты мне не доверял?» «Нет, конечно. Не хотел внушать ложной надежды. С собой не дал, потому что прихваченные тобой технологии отщепенцев лучше моих поделок». Он с сожалением отодвинул опустевшую тарелку. В слегка раздувшийся живот больше не могло влезть ни кусочка. «Ничего, ночью все растрясет». «Забудьте! Диск с данными остался в лагере беженцев». Мной овладело странное возбуждение. Чуйка внутри, в предвкушении, потирала руки. Корабль, который можно построить из мусора, звучал решением сразу кучи проблем. «Где, говоришь, находится этот лагерь беженцев?» — спросил, стараясь сохранять нарочито безразличный тон. «У тебя остались координаты?»